Активная стимуляция лимфатической системы. Движение в лимфатической системе необходимо для обеспечения достаточной мобилизации лимфы. Поскольку лимфатическая система не имеет насоса, как у сердца, для перекачки жидкости, ее нужно активно стимулировать для того, чтобы лимфатическая жидкость также была активирована. Это может быть сделано, например, через глубокое дыхание в брюшной полости и особенно через физические нагрузки, как то плавание, танцы, езда на велосипеде или просто длительная ходьба. Таким образом обеспечивается циркуляция лимфы, а лимфосистема приводится в движение. Циркуляция лимфы зависит от давления в тканях, мышцах, стенках лимфатических сосудов, а также от движения всей мышечной системы. Движение создает давление в тканях, которое толкает лимфу. Мышечная активность поддерживает лимфатический поток. Это приводит к тому, что лимфатические сосуды между мышцами ритмически сжимаются, позволяя лимфе перемещаться вверх, как при помощи насоса. Помимо простых ежедневных движений, вы должны позволить себе делать каждый день, по крайней мере, 30 минут конкретные упражнения. Каждая форма движения помогает активировать лимфатическую систему. Помимо плавания и бега, качание и прыгание на мини-батуте являются очень эффективными упражнениями для очистки лимфатической системы. Мини-батут особенно рекомендуется для этих целей, так как он также активирует глубокие лимфатические пути. Рекомендуется делать упражнения по 10 минут 3 раза в день. Батут можно поставить в вашем доме, и вы сможете использовать его в любое время. Прыжки через скакалку также подходят для того, чтобы привести лимфатическую систему в норму. Медленные плавные движения в сочетании с глубоким сознательным дыханием также активируют и стимулируют лимфатический поток. Поэтому йога, цигун и тай-чи особенно хорошо подходят для активации и очищения лимфатической системы. Позвоночник также должен быть подвижным, чтобы стимулировать поток в спинной мозг. Это может быть сделано волнообразными или спиралевидными движениями позвоночника. Эти виды движения позвоночника, в дополнение к стимулированию жидкости в позвоночнике, являются основными элементами йоги. Они также способствуют подвижности, энергии и укреплению позвоночника. При тренировке вы, как правило, должны делать мягкие, умеренные движения. Слишком утомительный и напряженный спорт не является ни необходимым, ни разумным. Виды спорта с резкими движениями, такие как теннис или сквош, также не очень полезны. Упражнения, при выполнении которых вы двигаетесь много, желательно делать на свежем воздухе. Тогда они будут стимулировать естественный лимфатический дренаж. Лимфатическая система рада любой форме естественного движения, таким образом она массируется и сохраняется здоровой. В главе «Регулярная физическая нагрузка для активации лимфы» вы найдете список всех полезных видов спорта. Мини-батут. Мини-батут — очень простой, но эффективный способ заставить лимфатическую систему двигаться. Мини-батут является одним из самых эффективных устройств для стимулирования лимфатической системы без необходимости тратить много сил и много потеть. Раскачиваясь и прыгая на нем, мы способствуем весьма эффективному очищению лимфатической системы, причем высокие прыжки не нужны. Достаточно мягких подпрыгиваний, потому что постоянные изменения невесомости и легкой нагрузки на сосудистую систему обеспечивает стабильное изменение напряжения и расслабление мышц. Тренировка на мини-батуте также особенно рекомендуется для лимфатического очищения, потому что она активирует глубокие лимфатические пути. Такая тренировка — это как лимфатический дренаж для всего тела. Кроме того, помимо активного лимфатического дренажа, укрепляется соответствующая мускулатура, а она, в свою очередь, способствует потоку лимфы, и тренировка на батуте имеет двойное действие. Если вы не можете или не хотите прыгать на батуте по медицинским показаниям, тогда можете делать другие упражнения на этом устройстве. Даже простая ходьба на нем помогает завести лимфатическое обновление. После тренировки на батуте необходимо выпить достаточное количество жидкости, не пренебрегая этим, поскольку прыжки на батуте обычно не воспринимаются как напряженные. Однако не следует забывать, что вода способствует активности лимфатической системы и детоксикации, поэтому ее нужно пить после любой физической активности. Прыжки через скакалку. Это игра из нашего детства, которая легко дается маленьким, приобретает также большое значение для взрослых в отношении активации лимфосистемы. Так, прыжки через скакалку — это не только превосходная тренировка сердечно-сосудистой системы и великолепный способ похудения, но и благо для нашей лимфатической системы. При прыжках создается значительное сжатие тела, которое оказывает положительное влияние на лимфатическую систему. Эффект сжатия достигается от колебания тела при прыжках и его напряжения. Кроме того, прыжки — это целостная тренировка с положительным эффектом не только для лимфатической системы, но и для общего самочувствия, сохранения координации, чувства равновесия и укрепления мышц тазового дна и ног. Другие преимущества прыжков через скакалку — это то, что вы можете делать это в любое время и дома, вне зависимости от погоды или посещения тренажерного зала. Все, что вам нужно, это сама скакалка и хорошие кроссовки. Также можно прыгать босиком. Длина скакалки индивидуальна и зависит от вашего роста. В начале тренировки скакалка может постоянно запутываться. Тогда сделайте несколько полупрыжков, не позволяя этому обескуражить вас. Все начинания могут быть трудными. Детокс-йога. Помимо комплексной медицинской пользы, некоторые упражнения йоги также специально направлены на детоксикацию лимфы. Особенный очищающий эффект на организм оказывают вращательные и сгибательные движения, поскольку эти асаны действуют как внутренний массаж. Очищающие упражнения стимулируют лимфатическую активность, чтобы лимфатическая система могла лучше выполнять свою детоксикационную функцию. Специальные упражнения, такие как скрученные сидения или щипцы, при которых тело сильно повернуто или согнуто, способствуют активному выведению вредных веществ из лимфатического тракта. Кроме того, оптимизируются метаболизм и кровообращение организма, стимулируется пищеварение, в результате вредные вещества и шлаки могут лучше из нас выбрасываться. Также так называемые потоки, плавные движения, когда одно упражнение переходит в другое, содействуют циркуляции крови и таким образом детоксикации тела. Так, например, упражнение «Приветствие солнца» — это идеальная последовательность движений для активизации лимфы. Следующие упражнения, которые особенно эффективны для детоксикации, это так называемые «крокодил» и «лягушка». Посредством этих упражнений массируются и стимулируются детоксикационные органы, а также можно освободиться от негативных мыслей. Так что детоксикация возможна и на психологическом уровне, восстанавливаются самоисцеляющие силы организма. Также все инвертированные позы, такие как стояние на голове и стояние на плечах, идеально подходят для стимуляции лимфатической системы. При применении инвертированных поз лимфатическая жидкость течет в противоположном направлении, и при возвращении тела в обычное положение она уходит в лимфатические узлы, где очищается и обеззараживается. Далее идут такие позы, как скручивание сидя и вращающийся стул, которые также подходят для оказания помощи лимфатической системе. При каждом повороте токсины и патогены вытесняются из организма. Можно представить это как грязную тряпку, которую несколько раз энергично выжимают. Так и из нашего организма выжимаются все вредные вещества. Вращающиеся движения позвоночника, например, последовательность из 8 упражнений, также обеспечивают базовую детоксикацию и укрепление организма. Метод дыхания капалабхати, который часто используется в йоге, имеет сильный очищающий и детоксикационный эффект. Специальные гимнастические упражнения для активации лимфы. Существует множество простых гимнастических упражнений, чтобы активировать лимфатическую систему. Стоя перед стулом и держась за него, медленно приподнимайтесь на носочки и снова медленно опускайтесь на полную стопу. Выполнять упражнение 15 раз. Лежа на спине, тяните поочередно ноги вверх, настолько высоко, насколько возможно. Затем снова расслабляйте. По 8 раз на каждую ногу. Сядьте на стул, соберите стопу в клешню, затем снова расслабьте. Выполните упражнение медленно 15 раз. Сядьте на стул, спину держите прямо, широко расставив ноги. Теперь медленно ставьте стопы ноги поочередно, сначала на пятки, потом на носки. Сознательное дыхание очищает лимфатическую систему. Глубокое дыхание, а также так называемое огненное дыхание, очищают лимфатическую систему. Лимфоток снова набирает обороты. Любой застой лимфы рассасывается. Правильное дыхание имеет важное значение для стимулирования лимфатической системы, поскольку при этом очищающая способность лимфатической системы может быть улучшена более чем в 10 раз. Глубокие вдохи приводят в движение легкие и диафрагму, движение которых, в свою очередь, активирует лимфатический поток. Движения грудной клетки и возникающие в результате этого перепады давления также оказывают давление на лимфатические сосуды, что улучшает поток лимфы. Глубокое дыхание очищает другие детоксикационные органы и снабжает их кислородом и новой энергией, что ускоряет детоксикацию. При быстром и поверхностном дыхании организм получает меньше кислорода и углекислый газ выдыхается не полностью. В результате увеличивается кислотность в крови, что в свою очередь ограничивает детоксикационную способность организма. Особенно в стрессовых ситуациях, как правило, мы дышим слишком быстро и неглубоко. Правильное дыхание может творить чудеса. Каждый из нас дышит, но почти никто не дышит правильно и осознанно. Правильное дыхание — замечательный, но слишком часто забываемый источник здоровья и благополучия. Дыхание — это огромный потенциал. Спокойное, равномерное дыхание животом в кратчайшие сроки значительно уменьшает нервозность, внутреннее беспокойство, тревогу и напряжение, поэтому мы должны научиться заново дышать, дышать правильно. Большинство людей не дышит достаточно глубоко. Часто они дышат грудью, а не животом. Такое поверхностное дыхание означает, что мы автоматически вдыхаем слишком мало кислорода. Неправильное дыхание имеет много общего с неправильным образом жизни. Например, когда мы сидим, скрючившись перед компьютером, да еще и в стрессовом состоянии, то дышим со сбоями и поверхностно. В сидячем положении наша брюшная полость часто находится в стесненном состоянии, а это препятствует движению диафрагмы. Мы не следим за осанкой, спина согнута, шея обычно напряжена. Психические проблемы, тревога, депрессия, нехватка времени, стресс и многозадачность также делают дыхание изнуряющим. Недаром появились такие высказывания, как «у меня перехватило дыхание» или «страх подступил к горлу». Эти выражения символизируют тесную связь между дыханием и психикой. Сложность в том, что неправильное дыхание и возникающие в результате жалобы могут создать порочный круг. Подумайте, например, о состоянии страха. Когда мы испытываем страх, дыхание автоматически останавливается, что в свою очередь увеличивает страх, и так далее. Внутренние и внешние напряжения могут буквально забирать воздух, Помимо этого, мы не обращаем должного внимания на дыхание. Многие люди думают, что они и так дышат, то есть автоматически. Зачем же думать об этом? К сожалению, они осознают потом, когда появляются первые признаки заболеваний, вызванных неправильным дыханием, насколько ценным является правильный метод дыхания. Неправильное дыхание является причиной появления тревоги, депрессии, бессонницы, проблем с кровообращением, головных болей и проблем с пищеварением. Поэтому важно снова научиться медленному, спокойному, ритмичному дыханию по принципу респираторной терапии, когда мы позволяем дыханию приходить и уходить. Дыхание должно ощущаться и познаваться. Правильное дыхание удивительным образом укрепляет жизненные силы, одновременно приводя тело и душу в состояние гармонии и равновесия. Положительные последствия — это активация сил самовосстановления, дополнительно улучшается снабжение тела кислородом. Кроме того, чувствуется прилив сил и комфорт, а тело глубоко расслабляется. Спокойное брюшное дыхание может улучшить работу легких и увеличить выделение загрязняющих организм веществ. Преимущество заключается в том, что вы можете без усилий научиться методу правильного дыхания и незаметно применять его практически в любой ситуации, особенно в стрессовых ситуациях, когда мы, как правило, дышим слишком быстро и слишком поверхностно. В эти моменты важно дышать глубоко и медленно. Таким образом, организм получает достаточный кислород, и внутреннее напряжение уходит. При сознательном глубоком дыхании брюшная полость при вдохе выдается вперед, при выдохе диафрагма расслабляется, и брюшная стенка втягивается внутрь, таким образом выдавливая использованный воздух. Важно научиться спокойно, глубоко и медленно дышать. Во время дыхательного упражнения вы заметите, как успокаиваются и расслабляются тело и разум. Практиковаться лучше 10 раз в день около 2 минут. В положении сидя или лежа расслабьтесь и обеспечьте спокойную обстановку, закрыв глаза. Вдыхайте медленно через нос, воздух поступает глубоко в живот, при этом считайте до 5 или 10. Потом также медленно выдыхайте. Дышите медленно, позволяя дыханию свободно течь. Не нужно активно вдыхать и выдыхать воздух. Повторите упражнение 10-15 раз. Важность дыхания. Дыхание — это врожденный рефлекс, и никто в этом не сомневается. Как и было сказано ранее, существует множество выражений, связанных с дыханием, как то еще, например, «вдохни и выдохни» или «дыши глубже». Так говорят, чтобы помочь успокоиться или набраться терпения. Высказывание «не хватает воздуха» говорит не обязательно о том, что нужно срочно открыть окно. Оно имеет также и другое значение — невыносимое состояние или тревожную ситуацию. В передышке нуждается каждый. Кто был слишком занят, но состояние нехватки дыхания не всегда связано с негативными ситуациями. Влюбленные люди тоже могут испытывать нечто подобное. Дыхание — естественный процесс жизни человека. Он ест, спит, сидит, чем-то занимается и при этом все время дышит. Проблемы с дыханием начинаются из-за заболеваний непосредственных органов дыхания или каких-либо других заболеваний, например, психических. Лечение, как правило, ограничивается традиционными медицинскими методами, например, приемом соответствующих медикаментов. Человечество же еще тысячи лет назад знало об исцеляющей силе дыхания. Так йоги в Индии учат правильным дыхательным техникам при медитации. В Китае специальная дыхательная гимнастика цигун укрепляет жизненные силы, да и почти все религии проповедуют духовную целебную силу энергетического дыхания. Осознанное дыхание или исцеляющая сила дыхания. По мнению большинства ученых, дыхание — это не более чем механический процесс, который стимулируется так называемым парциальным давлением углекислого газа и кислорода. Но все-таки дыхание — это гораздо больше, чем просто подача кислорода и высвобождение углекислого газа. Это доказано тем фактом, что люди способны выжить около 40 дней без еды, максимум 5 дней без приема жидкости и только несколько минут без воздуха. Воздух содержит около 21% кислорода, который необходим организму для сжигания питательных веществ. Это единственный способ поддерживать организм и его многочисленные функции в норме. При нехватке кислорода сразу же весьма ощутимо реагирует мозг. Его производительность незамедлительно снижается, и через 3 минуты первые клетки мозга отмирают. Неприятные чувства, как некомфортно дышать при простуде, испытал каждый из нас. Легкие — орган, ответственный за регулирование обмена газами между окружающей средой и организмом. Воздух поступает через рот или нос в горло, а затем попадает в легкие через трахею и бронхи. Бронхи переходят в легкие в виде утончающихся ветвей, называемых бронхиолами, а последние переходят в легочные альвеолы. Вы можете представить их как маленькие выступы с очень тонкими стенками. У каждого человека около 300 миллионов таких альвеол. Если их развернуть и расположить рядом друг с другом, то площадь будет такой же, как площадь футбольного поля. Только в альвеолах происходит прямой обмен газов с кровью. Кровь поглощает свежий кислород и транспортирует его через весь организм. Углекислый газ, как отходы, уходит в альвеолы и выдыхается. Альвеолы очень чувствительны и предпочитают чистый, слегка влажный воздух приятной температуры. По этой причине широко разветвленная бронхиальная система покрыта внутри слизистой оболочкой. Эта оболочка защищает бронхи от проникновения в них патогенов. Она содержит бакаловидные клетки, которые сами выделяют слизь, что лежит на поверхности как пленка. Однако большинство клеток, находящихся здесь, это так называемые ресничные клетки, потому что на них расположены тонкие волоски, называемые ресничками. Реснички могут перемещаться туда-сюда, таким образом они выводят из дыхательной системы пыль, бактерии и вирусы. При этом в область горла всегда попадает небольшое количество слизи, которая, однако, сразу же рефлекторно проглатывается. Бактерии, содержащиеся в слизи, переносятся в желудок и там уничтожаются желудочной кислотой. Взрослый делает от 12 до 18 вдохов в минуту, дети же в 2-3 раза больше. Каждый раз вдыхается и выдыхается пол-литра воздуха, что соответствует 6-9 литрам в минуту и около 10 тысячам литров в день. Между 20 и 30 годами жизни средний объем легких составляет 4 литра. К 60 годам он составляет уже только половину. Каждый человек потребляет в среднем 20 миллионов литров кислорода в течение своей жизни. Дыхание — это, по сути, самая естественная и очевидная вещь в мире, так что оно также является одной из возможностей организма, которые считаются само собой разумеющимися, пока все процессы функционируют безотказно. Но в современной цивилизации большинство людей потеряли полноценный доступ к естественному дыханию. Теперь мы лишены здорового соотношения дыхания грудью и животом. Следствием этого являются жалобы не только на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и легочную системы, но также и на многочисленные психологические заболевания. Существует много причин неправильного дыхания. Одной из основных является неправильная осанка, которая часто возникает от долгого сидения за столом. В результате дыхание неправильное, слишком поверхностное и не идет глубоко в живот. Но вы можете корректировать свое дыхание в любое свободное время, даже лежа на диване перед телевизором. Большинство людей даже не осознают, что они дышат неправильно. Об этом могут сказать различные симптомы, например, типичные напряжения в области груди и спины. Люди чувствуют ограниченность в движении и не могут полноценно дышать. Они думают, что больше не смогут нормально дышать, наступает буквальная нехватка дыхания. Также сбивается ритм дыхания, иногда он судорожный и очень быстрый, но в то же время не очень глубокий. При этом может наблюдаться сжатое дыхание с хрипом или свистом. Иногда наблюдается и его остановка. Даже в случае хронического раздражительного кашля, не имеющего физиологической причины, необходимо подумать о неправильном дыхании. Поверхностное дыхание приводит не только к ощущению сжатости и напряжения в грудной клетке, но и к нехватке кислорода для организма, так как нижняя часть легких плохо снабжается кровью. Итогом неправильного дыхания становится хроническая усталость и снижение производительности. Ключ к устойчивому здоровью — глубокое дыхание брюшной полостью, при котором организм получает максимум воздуха в легкие, так что каждая клетка снабжается кислородом. Положительный эффект заметен сразу. Если вы глубоко дышите животом, то более сконцентрированы на своей работе и имеете больше жизненной силы, выносливости и производительности. Поэтому правильная техника дыхания является важной как для работников умственного труда, так и для спортсменов. Или другими словами, когда существующая проблема дыхания разрешена, открывается мощнейший жизненный потенциал. Правильно дыша, мы помогаем нашему организму излечиться от многих болезней или облегчить их течение. При полноценном дыхании кровь, обогащенная кислородом, не только молниеносно достигает всех клеток организма, но и выводит из организма все токсины и шлаки. Если в крови слишком мало кислорода из-за поверхностного дыхания, кровяные клетки сцепляются, и в результате может возникнуть затор в лимфатической системе. Токсины не выводятся надлежащим образом, а питательные вещества и витамины не достигают конечного назначения из-за загруженности транспортных путей. Все это может привести даже к тому, что токсины оседают и создают отложения в суставах, где они могут вызвать инфекции. У клеток организма увеличивается объем работы из-за низкого снабжения кислородом, вызванного неправильной дыхательной техникой. Недостаточная циркуляция кислорода приводит к нехватке жизненно важных газов, и в клеточной жидкости скапливаются токсины. В результате это может вызвать в теле отечность и воспаление его особенно перегруженных токсинами областей. Тренировка дыхательных мышц является лучшим средством для предотвращения инфекций. Если дыхательные пути, как ворота для попадания в организм патогенов всех видов, хорошо проветриваются, то последним труднее попасть внутрь и размножаться там. Когда дыхание, как говорится в поговорке, «сперло», значит, пришло время разрушить эту блокаду и вернуть его нормальный процесс. Мы должны постараться сделать это также для улучшения физического и психического здоровья и высвобождения ценных энергетических ресурсов. Освобождая дыхание, мы сами разносторонне освобождаемся. Поскольку не только тело успокаивается и становится более мощным, но и восприятие более открыто и ясно, происходит полное перерождение. В обычной медицине, однако, ничего не сказано об этом аспекте дыхания, поэтому-то растрачивается много исцеляющего потенциала. Энергетический, духовный аспект правильного дыхания — это отнюдь не эзотерическая выдумка последних лет. Тысячелетние записи индийских вед описывают важность правильного дыхания для единения тела, разума и души. Сегодня в респираторной терапии существуют новые методы психотерапии и альтернативные медицинские подходы. Но старинные знания тоже открываются все больше, как, например, влияние на дыхание Солнца и Луны. Огненное дыхание. Огненное дыхание — это особая форма дыхания, которая подходит для полной детоксикации организма. Поскольку дыхание при этом очень быстрое, легкие эффективно очищаются и содержание кислорода в крови значительно увеличивается. Увеличивается объем легких, улучшаются кровообращение и сердечная активность, дыхательные пути тщательно очищаются, поэтому такой метод дыхания является хорошей профилактикой насморка, астмы, блокированных или воспаленных носовых пазух и простуды. Более того, благоприятно массируются печень, сердце и желудок. Происходят очищение и детоксикация всего организма, улучшение метаболических процессов. Активируется зона солнечного сплетения и стимулируется внутренний огонь. Обычно это быстрое дыхание выполняется сидя, но также его можно тренировать и стоя, или при ходьбе. Это дыхание с явным акцентом на выдох, который является мощным и активным, в то время как вдох пассивен и происходит рефлекторно. Практикующий такое дыхание полностью концентрируется на выдыхании, а вдыхает автоматически. Усиленный выдох имеет мощнейшую силу очищения. При вдохе брюшная стенка поднимается, при выдохе она опускается. Вы начинаете глубоко и расслабленно дышать, начиная с примерно 20 таких вдохов-выдохов, увеличивая их со временем до 40-60. Во время упражнения голова и верхняя часть тела находятся в состоянии покоя, работает лишь брюшная стенка. Огненное дыхание часто сочетается с переменным, которое практикуется после быстрого дыхания. Быстрое дыхание также используется как средство изменения сознания. Голова освобождается, мысли прерываются, поэтому быстрое дыхание также используется для подготовки к медитации. Лимфатический массаж для детоксикации тела. Лимфатический дренаж. Лимфатический массаж — это массаж для стимуляции кожи тела и активации тканевой жидкости. По сравнению с обычным медицинским массажем, лимфатический массаж делается очень мягко и гармонично, никаких интенсивных касаний и разминаний. Лимфатический массаж используется для детоксикации и очищения тела, а также активации лимфатической системы. Он является мягкой формой лимфатического дренажа. Лимфатический дренаж также стимулирует лимфатическую систему, но обычно он направлен и ограничен определенными областями тела. Как лимфатический массаж, так и лимфатический дренаж должны проводиться специально обученными людьми. Эффективный лимфатический массаж занимает по крайней мере 30 минут, потому что требуется время, чтобы привести в движение ставшую вялой лимфу. Он делается без крема, а для очень сухой кожи полезно использовать высококачественные масла. Массаж проводится в спокойной и приятной атмосфере. Как правило, сначала натирают шею, что связано с направлением потока лимфы. Лимфомассаж — это массаж лимфатических узлов и вен, массирование лимфатической системы с помощью различных специальных разминающих ручек. Очищающая функция лимфатической системы может быть усилена путем применения определенного метода, в котором давление оказывается на лимфатические узлы и лимфатические пути. Давление постоянно меняется при помощи разных приспособлений, массаж выполняется медленно и ритмично. Кожа мягко растягивается для того, чтобы жидкость могла быть направлена из ткани в лимфатические пути. Массаж осуществляется волновыми и круговыми движениями, а также похлопывающими и вращательными. Таким образом, лимфатическая система активируется и очищается, и лимфа течет в своем естественном направлении. В итоге очищение лимфы увеличивается в несколько раз. Как часть детоксикационной терапии, лимфатический массаж может проводиться 2-3 раза в неделю или даже ежедневно. Особая форма лимфатического массажа – аюрведический травяной массаж Джамбира Пинда Сведа. В аюрведе массаж используется для очистки и детоксикации тела, а также восстановления организма. Круговые поглаживающие движения стимулируют лимфатический поток и метаболизм. После проведения лимфатического массажа клиент должен выпить достаточное количество жидкости. Лимфатический дренаж или лимфатический дренажный массаж проводится при наличии отеков в определенных частях тела, таких как руки и ноги. Так, например, после операции по лечению рака груди у многих женщин появляется лимфостаз на руке из-за удаления лимфоузлов в подмышках. В таком случае предпочтительно делать ежедневный лимфатический дренаж в сочетании с компрессионной терапией для уменьшения боли и отека пораженной руки. Людям с лимфедемой также предписан такой массаж. Это врожденное заболевание обычно вызывает жировые отложения в ногах, которые также блокируют лимфу. Другие области применения данного вида массажа – спортивные травмы и венозная недостаточность. В случае хронической простуды также могут массироваться опухшие лимфатические узлы на шее, причем успешно, потому что отек на шее уходит, боли облегчаются и лечение происходит быстрее. Но есть и противопоказания. Лимфатический дренаж нельзя делать при тромбозе, тяжелой сердечной недостаточности, болезни щитовидной железы, злокачественных опухолях, если не была проведена операция, астме, острых инфекциях и экземе. При беременности такой массаж также противопоказан. Кроме того, лимфатический массаж не должен проводиться дома без предварительной инструкции, поскольку он может быть слишком интенсивным. Детоксикация банками. Традиционно используются стеклянные банки, которые нагреваются изнутри и ставятся на тело, создавая вакуум. При классической процедуре активируются определенные рефлексные зоны на спине, достигая таким образом соответствующих внутренних органов. Терапевт сначала ощупывает спину пациента на предмет наличия каких-либо вздутий, шишек или вмятин. Такие проявления предполагают неисправность соответствующего органа, находящегося под этим местом. Из-за возникающего низкого давления стекло присасывается к коже. Эту процедуру также называют сухой банкой. Мощный эффект всасывания увеличивает кровообращение, так что шлаки, токсины и другие отложения выводятся из организма. Местное кровоснабжение устраняет препятствия в кровотоке, создавая таким образом сильный детоксикационный эффект. Стимулируется циркуляция крови и лимфы, также благоприятно влияя на все органы и иммунную систему. Путем воздействия на тело устраняется застой в тканях, снимаются блокады и напряжение. Энергетический поток в организме снова активируется, все клетки тела снабжаются новой энергией. Помимо детоксикации, банками также устраняются боли в спине, включая корешковые, напряжение, проблемы с пищеварением, хроническую усталость и слабость. При так называемом методе хиджама на определенных участках кожи делаются мини-разрезы, высвобождая из ткани застоявшуюся кровь и выводя таким образом вредные вещества из организма. Кровь становится более жидкой, и ее ток увеличивается. При приеме препаратов, разжижающих кровь, после операции или при болезнях крови, от такого метода детоксикации лучше отказаться. Если сухие банки применяют при хронических заболеваниях или для их профилактики, то кровавые банки используют при острых проблемах и сильных болях. Во избежание инфицирования здесь обязательно должна соблюдаться строгая гигиена. Акупунктурный массаж по пензелю. Так называемый акупунктурный массаж по пензелю, выполняемый без игл, также подходит для восстановления лимфы. В акупунктурном массаже меридианы, энергетические каналы и акупунктурные точки обрабатываются металлической палочкой. Таким образом, энергетическая система организма освобождается от блокад и нарушений, энергия может вновь свободно течь. Кроме того, стимулируется циркуляция лимфы, что приводит к интенсивному очищению от шлаков. Массаж сухой щеткой. Это классическая процедура для детоксикации и закаливания тела, а также повышения тонуса. Регулярные массажи щеткой стимулируют обмен веществ, укрепляют защитную систему организма, увеличивают кровообращение, оживляют организм и улучшают качество и структуру кожи. Массаж щеткой действует непосредственно на кожу, а также оказывает рефлексивное воздействие через нервные пути, высвобождая таким образом сигнальные вещества. Стабилизируется вегетативная нервная система, восстанавливаются сердечный ритм и кровяное давление. Психика также приходит в состояние покоя, внутреннее напряжение и нервозность уменьшаются. Интенсивные касания более глубоких слоев кожи и мышц стимулируют кровообращение. Весь организм оживляется и начинает двигаться. Это увеличивает приток свежей крови во все органы, одновременно снабжая все клетки кислородом и питательными веществами и усиливая иммунную защиту. Помимо улучшения метаболических процессов, активируется и лимфатическая система, а это означает, что вредные вещества быстрее транспортируются и их выведение ускоряется. Поскольку лимфатические капилляры расположены прямо под кожей, они прекрасно массируются щеткой, улучшая движение лимфатической жидкости. Активность лимфатических узлов также стимулируется, что позволяет им выполнять свою детоксикационную функцию лучше. Также через кожу поддерживается процесс детоксикации. Массаж щеткой открывает поры кожи, и токсичные вещества и шлаки выходят наружу. Массаж должен всегда проводиться от конечностей до середины тела, до сердца. Таким образом улучшается обратный поток крови. Все вещества, которые больше не нужны или даже вредны, удаляются из массируемой ткани. Массаж поддерживает обмен потоков крови, все клетки и органы тела сохраняются молодыми и здоровыми или восстанавливаются. Такой массаж не допускается при поврежденной коже, а также в случае неизлечимых аллергических и инфекционных кожных заболеваний. Кроме того, в случае дегенеративных сосудистых заболеваний, например, варикозные вены, куперозе и болезни щитовидной железы, массаж щеткой противопоказан. Чтобы избежать расстройств сна, не используйте этот вид массажа в вечернее время. В целях профилактики оптимально проводить массаж щеткой около 10-20 минут ежедневно или каждые 2-3 дня. Идеальное время для массажа — утро, когда еще вялый организм мягко пробуждается и активируется лимфатическая система. Для массажа следует использовать щетку с жесткой натуральной и чистой щетиной, например, из растительного сырья. Массаж должен быть приятным, сильные движения не нужны, и они не помогут. Предпочтительно использовать длинную щетку, чтобы добраться до труднодоступных участков тела, таких как спина. Чтобы щетка оставалась сухой, не используйте ее во время принятия ванны или душа. После массажа вы можете принять теплую ванну в течение 20 минут для дальнейшей детоксикации организма. Как вариант, после массажа вы можете принять холодный душ. Инструкция для сухого массажа щеткой. Массаж всегда делается по направлению к сердцу. Избегайте интенсивного трения и используйте поглаживающие движения или, в зависимости от области тела, круговые движения. Сначала круговыми движениями массируются стопы ног, начиная с внешней стороны правой стопы. Затем таким же образом массируется внутренняя часть правой стопы. После этого все то же самое делается с левой стопой. Затем идет круговой массаж голеней и бедер. После — поглаживание ног сверху вниз 10 раз. Ягодицы также массируются с помощью круговых движений. Руки массируются, начиная с тыльной стороны правой кисти, поднимаясь по внешней стороне руки вверх к плечу. Таким же образом массируется внутренняя сторона руки. Затем та же процедура проводится на левой руке. Не забудьте также про массаж подмышек. Каждая подмышка должна быть промассирована 10 раз круговыми движениями. После переходите к массажу живота и груди тоже круговыми движениями. Массаж живота, а с ним и толстой кишки, осуществляется по часовой стрелке, начиная с низа справа до низа слева. Грудь аккуратно массируется в виде восьмерки. Наконец, от шеи вниз производится массаж спины, исключая область сердца. Если вы хотите сделать массаж лица, используйте специальную щетку. Контрастный душ и ванна. Контрастные ванны и душ оживляют кровообращение, улучшают кровоток в органы и оказывают положительное влияние на иммунную систему, оказывают чрезвычайно благотворное воздействие на здоровье, особенно в отношении детоксикации организма. Упорядочивается дыхание, оно становится более глубоким, бронхиальные мышцы, склонные к спазмам, расслабляются, успокаивается нервная система. Короче говоря, контрастный душ оказывает положительный эффект на весь организм, и человек чувствует себя после этого рожденным заново. Начинайте чередовать душ на 3 минуты с очень горячей воды, затем переключайтесь на очень холодную воду на 1 минуту и повторите этот процесс несколько раз до окончательного завершения процедуры холодной водой. Если у вас нет такого опыта, то нужно привыкать медленно. Избегайте экстремальных температур и длительной стимуляции, сменяйте горячие и холодные души через короткие промежутки времени. Дайте своему телу время и привыкайте к различным температурам постепенно. Если у вас вначале возникли проблемы с перепадами температур, тогда начинайте с обливания стоп и рук, а затем уже переходите на ноги и спину. В конце обливается чувствительный живот. Контрастные ванны помогают снабжать тело свежей кровью и кислородом, в то время как токсины и патогены уходят из плохо снабжаемых ранее кровью участков. Тело закаляется, обновляется кровоток, происходит его внутреннее очищение, укрепляется иммунная система. При приеме контрастных ванн или душа и соответствующем перепаде температур в организме через кожу активируются положительные реакции. Кратковременное сужение кровеносных сосудов из-за холода и последующее их расширение из-за тепла стимулирует кровообращение во всем теле, что активизирует обмен веществ, и любые вредные вещества эффективно удаляются. Изменение температуры стимулирует лимфатические сосуды, блокировки в лимфатической системе удаляются, так что лимфа снова течет мощнее и свободнее. Такие водные процедуры также положительно влияют на регулирование кровяного давления и тренировку кровеносных сосудов. Температура холодной воды должна быть от 10 до 16 градусов Цельсия, а теплой — от 36 до 39 градусов Цельсия. Примечание. Людям с высоким кровяным давлением следует избегать крайне холодной воды, так как это вызывает его повышение. Пожилые люди, люди хрупкого телосложения, а также люди, страдающие сердечной недостаточностью, должны также избегать очень холодной воды. Если у вас очень высокое кровяное давление, вам лучше вообще отказаться от таких процедур. Ходьба в холодной воде. Она укрепляет иммунную систему, активизирует обмен веществ и циркуляцию крови. Вхождение в холодную воду одновременно освежает и расслабляет, в то же время успокаивая вегетативную нервную систему и снижая кровяное давление. Такая процедура особенно стимулирует лимфатическую систему. Обратный венозный поток к сердцу активируется, что приносит облегчение для вен и лимфатической системы. Перед тем, как войти в воду, наполните ванну холодной водой глубиной до колен. После вхождения в воду ступайте, как ходят аисты, поочередно вынимая ноги из воды. Если слишком холодно, то прекратите процедуру. Тело должно всегда оставаться теплым при всех холодных водных процедурах. При необходимости его можно предварительно подогреть какими-либо физическими упражнениями. Также важно достаточно согревать тело после ходьбы в холодной воде. Теплые носки и постельный режим после применения таких процедур обеспечивают приятные чувства. Поскольку данная водная процедура успокаивает и расслабляет, то может быть сделана вечером для хорошего сна. Во многих термальных центрах также есть дорожки с чередующейся водой, где можно пройти через теплую воду в 35 градусов Цельсия и холодную в 15 градусов Цельсия воду. В некоторых парках и спа-курортах также есть водоемчики с водой для смачивания ног на свежем воздухе, то есть для так называемых водных прогулок. Такая ходьба не подходит для людей с заболеванием почек, мочевого пузыря или другими заболеваниями брюшной полости. Также от ходьбы в холодной воде следует воздержаться во время менструации. Обливание холодной водой. Подходит для оживления, укрепления и детоксикации лимфатической системы. Например, это может быть обливание рук или бедер. Для этого нужен резиновый душевой шланг. При обливании холодной водой следует учитывать следующее. Температура воды в идеале 18 градусов Цельсия. При непереносимости холодной воды можно использовать воду комнатной температуры от 18 до 22 градусов Цельсия. Процедура должна проводиться в отапливаемом помещении без сквозняков. Шланг нужно держать так, чтобы вода направлялась на кожу мягко и без давления. Направлять воду на кожу необходимо с расстояния 5-10 см. После обливания ноги и руки не вытираются, воду только стряхивают. На еще влажную кожу надевают одежду из натуральных волокон. Обливание не проводится сразу же после физических нагрузок или сразу после еды. Холодное обливание должно выполняться только в том случае, если оно воспринимается как приятное. После каждого такого обливания тело должно быть снова согрето пассивно путем простого согревания под одеялом, либо активно посредством гимнастики. Холодное обливание бедер. Такое обливание действует благоприятно на организм, стимулирует кровообращение и метаболизм и имеет очищающее действие. Лимфатическая система также стимулируется, разгружается и очищается. Нервная же успокаивается, потому что холодное обливание бедер имеет также снотворное действие. Данная процедура используется для лечения варикозных вен и отечности в ногах, а также синяков. Головные боли, высокое кровяное давление и запоры также уменьшаются. Холодное обливание бедер нельзя применять при инфекциях мочеиспускающих путей, ознобе, сердечных заболеваниях, открытых ранах в области проведения процедуры, ишемических заболеваниях и во время менструации. Обливание следует начинать со ступни правой ноги, двигаясь медленно с наружной стороны ноги по направлению к бедру. Затем то же самое с внутренней стороны ноги, воду направляют вниз от паха. То же самое делается и на левой ноге. Холодное обливание рук имеет освежающий и циркуляторный эффект, поэтому оно особенно полезно при усталости, изнеможении и гипотензии. Кроме того, происходит разгрузка лимфатической системы. Обливание рук не подходит при аритмии и бронхиальной астме. Как проводится холодное обливание рук? Начинайте с ладони правой руки, поток направлен с внешней стороны руки вверх к плечу. Затем шланг опускают вниз по внутренней стороне руки к ладони. Потом все то же самое проделывают с левой рукой. Рекомендуется после этого разогреть руки гимнастикой. Щелочные ванны являются подходящими для эффективной детоксикации организма через кожу. Кроме того, происходит стимуляция потока лимфы, балансируется лимфатическая жидкость и повышается детоксикационная производительность лимфатической системы. Принятие щелочной ванны. Для этого в воду ванны добавляется достаточное количество высококачественной щелочно-минеральной соли. Вода должна иметь значение pH между 8,5 и 9,5. Проверьте это с помощью pH-бумаги. Часто рекомендуется добавлять только несколько столовых ложек, но это явно слишком низкая дозировка. Кислоты в организме нейтрализуются щелочью путем достижения осмотического эффекта и таким образом выводятся. Это можно представить так. Если значения pH на двух сторонах проницаемой мембраны отличаются, то они выравниваются через осмос. Щелочь в ванне высасывает кислоты из тела, которые выходят через кожу. Идеальная температура для купания — 35-38 градусов Цельсия. Более высоких температур следует избегать, чтобы не напрягать кровообращение и сердце. Для того, чтобы осмотический эффект работал должным образом, вы должны находиться в ванне в течение около часа, затем отдых в течение 2 часов. После ванны не следует принимать душ. Тело должно быть мягко протерто, так, чтобы щелочной эффект еще присутствовал даже после принятия ванны. Сауна — горячий и холодный ритуал для детоксикации всего тела. Сауна является очень важным компонентом для полной детоксикации тела, потому что потение абсолютно необходимо для стимуляции метаболизма и таким образом детоксикации. В натуралистике даже говорят, что только те, кто хорошо потеет, могут оставаться здоровыми. Посещение сауны очищает и активирует лимфатическую систему, и это должно быть принято во внимание, если нет медицинских противопоказаний. Из-за повышенного кровотока и чередования жары и холода лимфатические сосуды то сжимаются, то расширяются, что приводит к увеличению жидкости лимфы. Повышенное кровоснабжение и изменение температуры улучшают детоксикацию лимфатических узлов, так что лимфатическая жидкость может быть особенно хорошо очищена путем посещения сауны. При потении открываются поры кожи, что позволяет высвободить через нее вредные и токсичные вещества. Это также соответствует важному учению натуралистики, согласно которому выведение токсинов всегда должно происходить из благородных органов, например, сердца, печени, через неблагородные, например, кожу, слизистую оболочку. Поэтому посещение сауны должно быть регулярным не только в зимнее время, но и в любое другое. Сауна — это благословение для тела и души. Тело находит свой обратный путь к отдыху и релаксации, особенно при стрессе. Конечно, иммунная система также обновляется через регулярные посещения сауны, различные температуры тренируют тело и закаляют его, таким образом формируется сильнейшая защита против простуды и гриппа. Регулярное посещение сауны — это упражнение для тела и улучшение системы регулирования тепла, что означает, что тело лучше приспосабливается к колебаниям температуры. При горячем и сухом воздухе, при температуре до 100 градусов Цельсия, кровообращение в организме улучшается. Происходит отток метаболических конечных продуктов, при этом быстро увеличивается количество клеток, уничтожающих токсины, шлаки, бактерии и вирусы. Охлаждение тела после каждой сауны является обязательным. Только так раскрывается полный эффект сауны. Охлаждение стабилизирует циркуляцию, и в легкие попадает свежий, неиспользованный воздух, увеличивая содержание кислорода в крови. В сауне нужно находиться в течение 8-12 минут, после чего следует выйти на свежий воздух. После этого для лучшего кровообращения рекомендованы обливание холодной водой, а также окунание в холодную воду и холодные ванны для ног. Посещение сауны всегда заканчивается закаливанием. Между каждым сеансом посещения сауны делается перерыв минимум на 15 минут, и по завершении посещения вы должны отдохнуть по крайней мере полчаса. Также важно после этого много пить, причем предпочтительно воду или соки. Для начинающих посещение сауны должно быть умеренным для того, чтобы не перегружать циркуляцию крови. Слушайте свое тело, ведь для достижения желаемого эффекта длительная сауна не нужна. Кроме того, не следует посещать сауну с переполненным желудком и в состоянии алкогольного опьянения. Этого нельзя делать также при высоком или нестабильном кровяном давлении, аритмии сердца, а также при нарушении функции щитовидной железы, острых и хронических инфекционных заболеваниях, язве желудка и кишечника, эпилепсии и рассеянном склерозе. Также не рекомендуется посещение сауны при сердечной недостаточности. В случае же сомнений следует обратиться к врачу. Избегайте ношения узкой одежды. Такая одежда сжимает лимфатические пути, и лимфа не может свободно и беспрепятственно течь, поэтому лучше носить свободную, удобную и дышащую одежду. Женщины должны носить не стягивающие грудь бюстгальтеры, предпочтительно широкими, не закатывающимися лямками. Ночью лучше вообще отказаться от его ношения. Также не нужно носить давящие трусы. Пояса на брюках и юбках не должны использоваться для затягивания или надавливания. Также не нужно слишком затягивать и ремни. Во время вождения необходимо убедиться, что ремень безопасности не давит на вас. Что касается обуви, то предпочтительно носить удобные туфли на плоской подошве без каблука. Даже если каблук более 4 см, то кровообращение уже нарушается. Кроме того, не следует использовать воздухонепроницаемую обувь, например, резиновые сапоги. Ношение компрессионных чулок. Компрессионные чулки или бинты способствуют притоку лимфы, создавая давление снаружи, которое уменьшается по направлению от лодыжки вверх. Таким образом, компрессионные чулки предотвращают отток лимфы, а также очищают ткани. Прекрасны в этом плане компрессионные чулки, изготовленные на заказ, потому что они идеально сидят. Компрессионные чулки следует носить регулярно днем, ночью же их можно снимать. Облегчает иногда сложное надевание чулок специальные устройства. Диапазон предлагаемых компрессионных товаров для создания давления в необходимых местах варьируется от наколенников и чулок до колготок, то есть решающим фактором является значение давления в области бандажа. Компрессионные бинты имеют преимущество, потому что они могут быть адаптированы индивидуально, но поскольку техника компрессионного бинтования довольно сложна, нужно, чтобы бинты накладывал специально обученный врач. Будьте осторожны при использовании дезодорантов. Детоксикация лимфы подавляется применением антиперспирантов, в частности, из-за алюминиевых соединений, которые блокируют поверхностные выходы потовых желез. Длительное подавление пота может привести к переокислению организма и накоплению в потовых железах всех видов загрязняющих веществ. Поскольку подмышки являются основными лимфатическими центрами в теле, то блокировка потовых желез в подмышках таким образом может привести к серьезным заболеваниям в дополнение к остальной перегрузке организма загрязнителями. Обсуждается связь между развитием рака молочной железы и использованием антиперспирантов на основе алюминия, хотя эта связь еще и не доказана. Так что же делать? Никто, конечно же, не хочет находиться на улице и в общественных местах, словно в вонючий скунс, вызывая отторжение общества. До этого доходить не нужно. Запах пота значительно сокращается при регулярном бритье подмышек, поскольку волосы собирают множество бактерий, вызывающих запах пота. Лучше использовать дезодорант-спрей, который связывает неприятные запахи и является полезной альтернативой антиперспирантам, которые закрывают поры, выделяющие пот. Дезодорант не уменьшает производство пота, в отличие от антиперспиранта, так что естественная функция потовых желез не нарушается. Наконец, при выборе одежды предпочтение следует отдавать дышащей одежде из хлопка. Тесная и синтетическая одежда способствует накоплению пота и его плохому запаху. Другие советы для активации лимфатической системы. Сидя, старайтесь не класть ногу на ногу, так как это препятствует нормальному кровотоку. Следует также избегать длительного стояния и сидения, вместо этого практиковать лежание и ходьбу. Как можно чаще держать ноги в приподнятом состоянии. Ночью ноги также должны быть слегка подняты, чтобы кровь могла лучше возвращаться к сердцу. Старайтесь часто менять положение стоп и ног, всегда делайте круговые и покачивающие движения стопами. Начинайте новый день еще лежа в постели с поднятыми ногами, делающими велосипед. Занимайтесь гимнастикой ног везде, даже под рабочим столом или в самолете. Вы можете двигать ногами незаметно. Не переносите тяжелые грузы. Если у вас избыточный вес, постарайтесь уменьшить его. По возможности, курильщикам следует прекратить курить или хотя бы сократить свою привычку. Избегайте стресса. Ешьте много овощей и фруктов, в то время как мясо и колбасные изделия должны быть в рационе крайне редко. Постоянное окисление организма нарушает регуляцию лимфатической системы. Кислотообразующие пищевые продукты ослабляют лимфатическую систему, ограничивая ее работу. Такие ее задачи, как снабжение клеток полезными веществами, детоксикация и поддержание иммунной системы, зависят от ненарушенного кислотно-щелочного баланса. Если лимфатическая система постоянно перенасыщается кислотами, лимфатические сосуды становятся пористыми и хрупкими, в конечном итоге приводя к застою лимфы и воспалительным реакциям. Поэтому предпочтите диету с избытком щелочи с большим количеством овощей и фруктов. Готовые продукты, фастфуд и конфеты нагружают наш организм не только кислотами, но и шлаками и вредными веществами. Потребление мяса также должно быть строго ограничено, а от свинины лучше полностью отказаться для разгрузки лимфатической системы. Желательно выпивать стакан сока сельдерея перед каждым приемом пищи. Это отличная мера для детоксикации и стимуляции лимфатической системы. При переокислении лимфы ее поток нарушается и очень замедляется. Лимфатические сосуды блокируются, утолщаются и меняют свою форму. Даже при всем своем усилии лимфа больше течь не может. Шлаки и токсины собираются в ней, что приводит к распространяющемуся в организме отравлению. Результатом могут стать острые и хронические жалобы, такие как проблемы с пищеварением, головные боли, экзема, целлюлит, отеки, тяжелые ноги, мышечные боли, снижение производительности, а также хронический бронхит, простуды и воспаление носовой полости и миндалин. В долгосрочной же перспективе есть вероятность возникновения серьезных заболеваний, таких как астма, повреждение вен, артроз, артрит, другие суставные заболевания и заболевания соединительных тканей. Сюда же можно добавить ревматизм и подагру, а также повышение давления и ожирение. Проблема здесь в том, что начальные симптомы не специфичны и не обязательно указывают на перегрузку лимфы. Таким образом, практически нет никаких конкретных предупреждающих сигналов от организма о том, что лимфа перегружена. Поэтому многие первоначальные, частично безобидные жалобы часто могут служить лишь намеком на то, что что-то в организме вышло из-под контроля. К тому же наблюдаются сбои в работе иммунной системы. Частые инфекции являются результатом. Кислотная среда также делает твердым протеин в лимфе. Твердые белки блокируют беспрепятственный приток лимфы, что приводит к дальнейшему развитию застоя лимфы. Окисление приводит к лимфатическому застою, а он, в свою очередь, опять же окисляет организм. К окисляющим продуктам относятся, например, мясо и продукты животноводства, молоко и молочные продукты, за исключением масла, зерновые продукты, животные жиры и масла, сахар, алкогольные напитки и так далее. Более подробная информация содержится в главе о балансе кислот и щелочи. Для исправления нарушенного кислотно-щелочного баланса следует практиковать умеренную физическую нагрузку и исключать все формы стресса. Слушайте также соответствующие главы «Эффективное снижение стресса». Чрезмерное количество белков и жиров – яд для лимфы. Для защиты лимфатической системы следует стремиться к диете с низким содержанием белков и жиров. Большие белковые и жировые молекулы не всегда могут быть транспортированы через кровоток, поэтому эта неблагодарная задача должна быть выполнена лимфатическими путями. Белок имеет свойство притягивать воду как магнит. Он как губка всасывает жизненно важную жидкость. Раздутые белковые молекулы лежат теперь камнем преткновения в лимфатических путях и делают затруднительным лимфоток. Лимфа все более и более отвердевает за счет отвердевания белков, из-за чего клетки не могут снабжаться питательными веществами. С другой стороны, отходы, токсины, шлаки, патогенные организмы, старые клетки остаются застрявшими в лимфе. Из-за возникающей лимфатической блокады спасительные лимфоузлы не могут быть достигнуты вовремя. Иногда лимфа откладывает шлаки и токсины в соединительную ткань, так сказать, как экстренное решение, чтобы не попасть в непосредственное отравление. Хотя это первая мера для поддержания сосудистой системы, но соединительная ткань, в свою очередь, при этом все больше разлагается, отравление организма прогрессирует. Лимфатическая жидкость пострадала. Она уже не прозрачная и здоровая, а вязкая, вялая и склизкая. Этому также способствует избыток насыщенных жиров, липидов, в рационе. Эти вещества гнездятся в лимфе и блокируют беспрепятственный лимфоток из-за их размера. Сначала это приводит к тяжелой транспортировке веществ, растворенных в лимфе, а позже может привести, опять же, к ее застою. По указанным причинам желательно перейти на лимфатическую диету, содержащую фрукты, овощи и зелень. Поскольку насыщенные жиры и животный белок оказывают кислотное воздействие на организм и препятствуют здоровому лимфатическому потоку, то содержащие их продукты следует употреблять только в умеренных количествах. То же самое относится ко всем видам кондитерских изделий, таким как выпечка, шоколад и так далее. Соль тоже нужно использовать очень ограниченно, так как ее потребление связывает воду в организме. Следствием этого, опять же, является скопление жидкости в тканях. Избыточное потребление пищи, как правило, является нагрузкой на лимфатическую систему и организм в целом, поэтому избегайте потребления большого количества пищи.